он собирает вещи. Ткань все еще хранит остатки человеческого тепла. И вот тут-то, засовывая под мышку кули одежды, он отчетливо ощущает, что она где-то здесь, совсем рядом с ним. «Я друг», — говорит он. «Я друг, друг». Он берет ее шарф, привязывает к ветке, что пониже, и изо всех сил спешит, делая большие шаги по скользкой наледи, по сверкающему снежному полю, прямо к монастырю. Его компаньоны уселись полукругом у огня. Они оборачиваются, пораженные выражением пасторского лица, а также свертком, судя по всему, женской одежды, зажатым у него под мышкой. Лестрейд без всяких объяснений говорит, что они должны идти вместе с ним. Причем говорит так настойчиво, так уверенно, что месье Абу сразу же застегивает пальто. Следом поднимается Федерстон, хотя жена и пытается дернуть его за локоть. И совсем уж удивительно ведет себя Дайер, что, правда, в тот момент никому не приходит в голову. Он идет вместе с Абу, надевает у двери снегоходы и спешит следом за ринувшимся вперед пастором. Никто не произносит ни слова, пока они не достигли опушки. Наконец пастор объясняет. «Там нужна наша помощь. Одной женщине. За ней гнались». «Вы знаете, где она?» — спрашивает Абу. «Я знаю, где ее искать». Дайер молчит, пытаясь разобраться в каких-то своих мыслях, подгоняемый вперед тем же непреодолимым влечением, которым охвачен и пастор. Тяжело дыша, они ступают в лес. Пятна лунного света лежат точно кости под разорванным покровом листьев. Преподобный Лестрейд думает, а найдет ли он то место? Но, думая так, он все равно знает, что непременно найдет. И ничуть не удивляется, когда в темноте замечает висящий на дереве шарф. Начинаются поиски. Он тычет палкой в мохнатые еловые лапы, укрытые снегом с дрожащими на нем тенями. Двое других, следуя его примеру, делают то же самое. Полчаса они бродят кругами, возвращаясь, наконец, на прежнее место. Пастор чувствует, что замерзает. Неужели он привел их сюда понапрасну? А чего он решил, что женщина должна быть здесь? Бессмыслица. И все же, убегая из леса, он был уверен, что, когда вернется, она будет тут, что она спряталась и ждет его. Он замечает блеск в глазах Дайера и подбирает подходящие слова, чтобы извиниться. Но Дайер говорит, «У вас была ее одежда?» «Да». «Долго на таком морозе она не протянет», — говорит Абу. «Ей надо было, чтоб собаки потеряли след». Дайер смотрит через плечо пастора, бросается мимо него к сугробу у подножия огромного дерева. Из снега торчит что-то темное. Дайер опускается на корточки, неуверенно тянется вперед. «Это рука». Они копают, согнувшись над снежным холмиком, как кладбищенские воры, отбрасывая в стороны снег. Роют по линии руки, да еще чуть теплые подмышечные впадины. Откапывают плечо, грудь, шею. Потом лицо. Сначала подбородок, затем рот и глаза. Она жива, дышит. Дайер прикладывает руку к шее женщины, чтобы прощупать пульс. Их лица совсем рядом, щекой он почти касается ее рта. «Она жива, доктор?» «Едва. Сдается мне, у нее нет никаких ран, благодарение Господу». «Сама себя закопала, обманщица». Пастор снимает пальто и говорит, «Нужно вытащить ее и отнести в монастырь». Женщину поднимают. «Какая маленькая», — говорит Абу. Ее заворачивают в пальто Лестрейда. Сам он принимается тереть ей руки и чувствует, как они оживают под его прикосновением. Женщина открывает глаза, и у нее в белках отражается лунный свет. Его преподобие говорит, мадам.